в угол. Я выбрала угол с обзором вселенных. Я их в мелочах до разводовых венных внимательно, долго, всерьез изучала. Я выбрала угол и в нем замолчала.